«А почему ты спрашиваешь?» «Ну, простое любопытство», — ответил Джек. Он был сегодня в прекрасной форме и сделал еще один точный бросок по корзине. Уоррен перехватил мяч, но не передал его Джеку, а в развалку подошел вплотную к Степлтону. «Что значит любопытство?» — поинтересовался Уоррен, сверля Джека немигающим взглядом. «До сих пор ты не интересовался группировками». Джек знал, что Уоррен дьявольски умен. Будь у него такая возможность, Уоррен стал бы прекрасным врачом, адвокатом или еще каким-нибудь высококлассным профессионалом. «Я видел такую татуировку на предплечье у одного парня», — схитрил Джек. «Тот парень был мертвец?» — мгновенно среагировал Уоррен. Он знал о роде занятий Джека. «Пока нет». Джек редко позволял себе сарказм, общаясь с обитателями Гарлема, но сейчас привычная интонация сорвалась с губ совершенно непроизвольно. Уоррен неодобрительно покосился на Джека, продолжая держать мяч. «Ты что, хочешь подергать меня за веревочку, да?» — угрожающе спросил он. «Какое к черту?» — запротестовал Джек. «Я хоть и белый, но не такой дурак». Уоррен широко улыбнулся. «Интересно, кто это дал тебе в челюсть?» — спросил он. И это не ускользнуло от внимания Уоррена. Он разгадал игру Джека. «Нарвался», — ответил Джек. «Оказался в очень неудачном месте в неурочное время». Уоррен несколько раз стукнул мячом о землю. «Давай-ка разомнемся игрой один на один», — предложил он. Уоррен вступил в игру раньше Джека, но потом подошла очередь и Степлтона. Игроки Спита казались непобедимыми. Джек играл с ними и играл очень хорошо. В команде соперников Уоррен только скрипел зубами от досады. Он не любил играть против орлов Спита. К 6 часам Джек смертельно устал, его костюм пропитался потом. Когда игроки стали расходиться, их ожидал ужин, а затем традиционная пирушка, Джек был просто счастлив. Баскетбольная площадка опустела до следующего дня. Долгий горячий душ после изнурительной игры оказался настоящим наслаждением. Переодевшись в чистую одежду, Степлтон заглянул в холодильник. Лучше бы он туда не заглядывал. Все его пиво вылокали черные короли. С едой дело тоже обстояло не лучшим образом. Засохший кусок чеддера и пара яиц сомнительной свежести. Джек со вздохом закрыл холодильник, собственно говоря, не очень-то он и голоден. В гостиной Джек сел на свой жесткий диван и взял в руки медицинский журнал. Обычно он читал до 9 или 9:30, а потом ложился спать. Но сегодня его одолело непонятное внутреннее беспокойство, сильно мешавшее сосредоточиться. Джек отшвырнул журнал и тупо уставился в стенку. Как он одинок! Конечно, он был один почти каждый вечер, но сегодня, сейчас... Почувствовал свое одиночество особенно остро. Вспомнив о Терезе, он подумал, что вчера она была с ним очень сердечна. Джек резко спрыгнул с дивана, схватил со стола телефонный справочник и набрал номер агентства «Уиллоу и Хит». Степлтон не рассчитывал, что в столь поздний час кто-то сидит у телефона, но все же позвонил. После нескольких неудачных попыток он, наконец, сумел позвать к телефону Терезу. С сильно бьющимся сердцем Джек рассеянным тоном сообщил Терезе, что в настоящий момент озабочен тем, чтобы найти что-нибудь поесть. «Это приглашение?» — поинтересовалась Тереза. «Ну да», — поколебавшись, ответил Джек. «Может быть, мы поужинаем, если вы, конечно, еще не успели это сделать?» «Давно я не получала такого замысловатого приглашения», — рассмеялась Тереза. «Пожалуй, с тех пор, как Марти Беркман пригласил меня в детский парк. Вы знаете, как он это сделал? Использовал сослагательное наклонение. Что бы ты ответила, если бы я тебя пригласил? Наверное, между мной и Марти есть что-то общее. Едва ли, — возразила Тереза. Марти был тощим коротышкой, а что касается ужина, то вынуждена отказаться. Я бы с удовольствием увиделась с вами, но... Вы же знаете, что нас катастрофически поджимают сроки. Мы надеемся, что сегодня все закончим, а потом можно будет не спеша работать в обычном режиме. Я думаю, вы меня понимаете. Конечно, понимаю, — ответил Джек. Все в порядке, нет проблем. Позвоните мне завтра, — предложила Тереза. Может быть, днем мы с вами выпьем где-нибудь кофе или пообедаем? Джек пообещал позвонить, пожелал Терезе удачи и повесил трубку. После неудачной попытки пообщаться с приятной женщиной, одиночество навалилось на Джека с удесятеренной силой. Удивляясь самому себе, Джек отыскал телефон Лори и набрал номер. Пытаясь прикрыть шуткой свою неуверенность, он сообщил мисс Монтгомери, что группа монахинь, с которыми у него была назначена встреча, внезапно отменила свой визит в Нью-Йорк. «Надо понимать, что вы придете к нам на ужин». «Если вы меня еще приглашаете», — манерничал Джек. «Я буду очень рада, если вы придете». Просто сказала Лори. Глава 22. Воскресенье. 9:00. 24 марта 1996 года. Джек читал патологоанатомический журнал, когда раздался телефонный звонок. После долгого молчания голос его прозвучал несколько сдавленно и с хрипотцой. «Я вас не разбудила?» — спросила Лори. — Нет, что вы, я не сплю уже несколько часов, — заверил ее Джек. — Я звоню, потому что вы сами просили меня об этом, — продолжала оправдываться Лори. — Иначе я не стала бы беспокоить вас в такую рань в воскресное утро. — Для меня это вовсе не рано. — Но вы так поздно ушли вчера домой. — Мне казалось, что было не очень поздно. — Да, кроме того... Это не имеет никакого значения, я всегда встаю рано, когда бы ни лег. Ну, хорошо, оставим это. Вы просили узнать, не было ли за прошедшие сутки случаев инфекционных заболеваний из Манхэттенского госпиталя, — деловым тоном заговорила Лори. Так вот, таких случаев не было. Джейнис специально позвонила мне, чтобы сказать, что из госпиталя не поступали даже умершие от пятнистой лихорадки. Более того, в самом госпитале больше никто не заболел. Это хорошая новость, не правда ли? Очень хорошая новость, — согласился с Лори Джек. Вы понравились моим родителям вчера, — добавила Лори. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие от вечера. Ужин был просто восхитителен, — ответил Джек. Мне даже немного неловко, что я задержался у вас так поздно. Спасибо вам за приглашение и передайте, пожалуйста, мою благодарность своим родителям. Они были так сердечны и гостеприимны.